Задача – равнодействующую энергию человеческого духа направить и устремить вверх. Для этого бросаем в мир идеи общего блага, стараясь сделать их ведущими идеями века. Они должны быть приняты большинством человечества для претворения в жизни. Чудовищное сопротивление им со стороны неготовых сознаний, борющихся против, и разделяется мир на два лагеря, один принимающий наши идеи, другой против, идущий. В этом аспекте борьба планетарна, и в нее вовлечены все. Даже многие так называемые «хорошие люди» идут против наших идей, а многие «плохие» отстаивают их, напрягая все силы. Отсюда деление людей не по хорошести и по признакам обычным, а потому, идут ли они против нас и наших решений или за нас, за новый мир они или за старый, за освобождение сознания или за рабство у прежних предрассудков и нагромождений, за будущее или за прошлое, за мир или войну, за утверждение света или тьмы, за религиозное изуверство или свободу от него. Деление человечества сложно, но наша рука над теми, кто прошлого цепи сбросил с себя и кто смело устремлен в будущее. Над новой страной, поднявшей знамя борьбы со старым и уходящим миром, наша рука. Все силы мрака восстали против нас и новой страны и напряжены в страшном усилии помешать великому плану. Все силы разрушения напрягают они, чтобы ввергнуть планету в страшную катастрофу и привести к уничтожению даже самую Землю. Это явные силы зла. Все, кто на их стороне, как бы ни были они хороши и прекрасны, сторонники темных, и наши враги. Все, кто на стороне нового мира, как бы ни были плохи они, сторонники наши, примкнувшие к стану света, и если даже те, кто в лагере сторонников тьмы, поднимают Евангелие и другие священные книги, говорят о Боге, в храмах сидят и молитвы читают, и считают себя служителями Бога, от мрака они и от тьмы, и служат не воображаемому их темными сознаниями Богу, но силам зла. Они наши враги и идут против света, против будущего, против того, что спасение людям несет. Они враги эволюции, обреченные ходом ее и законами развития человеческого общества на полное и окончательное поражение. Ныне под знаменами будущего должны объединиться все люди, без всяких различий. Все, кто против сил мрака и разрушения, под какими бы ликами, масками, покровами и словами силы зла не скрывались. Железная логика новой идущей эпохи сорвет маски со всех, кто, скрываясь под ними, несет миру зло и разрушение. Придется признаться и многим служителям церкви, что служат они злу разрушения, но не свету, и что с тьмою они. Ответственность сторонников нового мира за всю землю, за мир на земле, за новую жизнь, за счастье человечества всего мира. Мы с ними, но не с теми, как бы они себя ни называли, кто стоит за мир старый, со всеми его язвами, тьмою и бесчеловечностью им сотворенных условий.